Он часто останавливался. Колебание воздуха приводило его в недоумение. Он скоро отказался от попытки идти навстречу ветру. И благодаря этому с ним произошел странный случай. В 6 милях от деревни Упи и в 1/2 мили от берега из мрака выплыл призрак, которого он не почуял по запаху. Призрак так сливался с серебристым туманом, что молниеносный вплотную подошел к нему, прежде чем заметил его. Он остановился, испуганно щелкнув челюстями. Он увидел корабль, белый корабль-призрак, врезавшийся в лед, с огромными руками скелета, устремленными в небо. Молниеносный никогда не видел ничего подобного. Это зрелище заставило его отпрянуть, и он начал кружиться около корабля, следуя за направлением ветра. Наконец он учуял и запах. Его глаза вспыхнули странным блеском, так как это был запах хижины белых людей на краю ущелья. Но то, что он видел перед собой, не было хижиной. Это было нечто совсем не похожее на все виденное им доселе. И вот произошло последнее чудо. Он увидел свет. Он вновь увидел желтое сияние, подобное сиянию солнца, поразившее его в хижине белого человека, и услышал визг собаки, которую, по-видимому, толкнули ногой. Потом опять воцарила тишина. Жизнь людей на корабле размерялась часами. Сейчас была ночь, и люди спали. Все, кроме человека, толкнувшего ногой собаку. Но теперь этот человек замолчал. Молниеносный 3 раза обошел вокруг корабля, с каждым разом подходя все ближе. В 3-й раз он присел на задние лапы и, откинув голову назад, издал тоскливый, пронзительный вой. В ночной тишине волчий вой как бы поднялся к самым далеким звездам. Не успел он затихнуть, как на корабле поднялась внезапная тревога. Свора эскимосских волкодавов ответила на вой. Их завывания разбудили спящих людей, и голос, уже слышанный молниеносным, раздался снова. Брани, крики проснувшейся команды, свист бича, прорезавший ночной воздух, точный револьверный выстрел, нарушили стройный хор волкодавов. Молниеносный поплелся обратно, как трусливая лисица. Все эти звуки несли с собой угрозу, заставившую его моментально забыть о призраке, которого он встретил воем. Он ретировался не сразу, но, отступая, описывал широкие круги. И, совершая один из этих кругов, он ткнулся мордой в какой-то след. Он перешагнул через него, но вдруг остановился, как вкопанный. След этот пролегал в мягком снегу под прикрытием большой льдины, вставшей торчком, и запах его был чрезвычайно явственен. То не был запах лисицы, то не был запах волка, то не был запах эскимосской собаки, но все же это был запах собаки. И разница между этим запахом и всеми известными ему запахами взволновала молниеносного еще больше, чем появление корабля. Эта тайна приковала его к месту на несколько минут. Он глубоко вздохнул запах, уткнулся мордой в отпечатки лап, оставивших этот след, и все его тело затрепетало. Где-то впереди него, под холодным сверкающим небом, бежало создание, существование которого сразу же наполнило его душу новым волнением. Странное желание медленно, настойчиво подкрадывалось к нему, призывало, толкало, озаряло его чудом понимания, и он последовал за ним. Следы привели его обратно на берег, и здесь, на расстоянии мили от корабля, Перед ним вырос мрачный, призрачный могильный камень, вырубленный из скалы. На камне была металлическая плита, на которой виднелась надпись. Если бы молниеносный мог прочесть эту надпись, он прочел бы. В священной памяти Джона Брайна, члена Смитсоновского института, скончался 4 января 1915 года. Но надгробный камень и плита ничего не говорили молниеносному. Они заинтересовали его больше, чем другие предметы, только потому, что вокруг них было очень много следов того создания, которое он преследовал, и потому что запах этих следов был еще острее. Весь снег был истоптан ими, и кое-где были видны там, где искра, шотландская овчарка, лежала у могилы своего хозяина. И только один этот хозяин мог бы извлечь из священной сокровищницы памяти, умершей вместе с ним, повесть о том, что значили для него сердце и кличка этой собаки. Ибо женщина, назвавшая овчарку искрой, женщина подарила ее этому человеку. Та женщина, что теперь на расстоянии тысячи миль отсюда, ждала и молилась о них, об осиротевшей собаке и об умершем человеке. Молниеносный завыл. Он обошел могильный камень, обнюхал его, положил на него передние лапы и прикоснулся мордой к металлической плите. То же самое проделывала собака умершего. Она много раз тянулась к плите, и следы ее когтей остались на камне и на снегу. Молниеносный разыскал то место, где она в последний раз лежала у могилы своего хозяина. Во впадине остались клочки желтой шерсти, и запах в ней был свежее, чем в других. Молниеносный отыскал последний след, который вел в сторону от могильного камня, но не к кораблю, а вверх по берегу. Через полмили молниеносный наткнулся на утоптанное место в снегу. Тут искра стояла, по-видимому, несколько минут, как бы охваченная сомнением. Она дважды направлялась отсюда к кораблю, но оба раза меняла намерение и в конце концов ушла в направлении, противоположном и кораблю, и памятнику. Молниеносный целый час шел по ее следам. Он не прилагал больших усилий, чтобы догнать ее. Он знал, что постепенно приближается к ней. Это был блуждающий след. Он то показывался, то вновь исчезал среди огромных снежных холмов и льда, и только на открытых пространствах вел прямо вперед по направлению к запаху. Время от времени попадались утоптанные места, там, где искра останавливалась. Охотник, узнавая след собаки, сказал бы, что она заблудилась или ищет что-то. И действительно, это были следы собаки, разыскивавшей своего хозяина или свой дом. В 3 или 4 милях от могильного камня снежная пустыня упиралась в огромные залежи льда. Молниеносный, со свойственной ему осторожностью и инстинктивной боязнью моря, готов был уже повернуть обратно, но след шотландской овчарки потянулся в сторону и довел его до самого берега замерзшего океана. Здесь он опять поворачивал к западу. Молниеносный ускорил свой бег. От следа исходил теперь теплый запах собачьих лап. И молниеносный побежал рысью. В его вое слышалась дрожь и нетерпение, и взгляд его упорно старался проникнуть вдаль. И вдруг он увидел ее. Она стояла на вершине небольшой глыбы прозрачного льда, в шагах в 50 от того места, где он остановился. Сияние звезд луны как бы сконцентрировались в ярких световых пятнах вокруг нее, и этот свет казался еще ослепительнее из-за прозрачности окружающего льда. Она стояла перед молниеносным, стройное, красивое создание с длинной золотисто-желтой шерстью, придававшей ее телу шелковистый блеск. Она насторожилась, прислушалась, и голова ее, повернутая к морю, казалась камеей, вырезанной на фоне неба. Молниеносный онемел и застыл. Он за всю свою жизнь не видел ничего подобного, ничего похожего на эту собаку, пришедшую сюда из дома женщины в 2000 миль от него. И запах ее отличался от всех запахов, когда-либо волновавших его кровь. Это не был запах волка или запах собаки из эскимосского иглу. Ноздри молниеносного щекотал новый, чудесный аромат, и в то время, как тело его оставалось неподвижным, словно каменное изваяние, его душевное томление разрешилось тихим воем. Искра с быстротой молнии повернула голову. Он снова завыл и медленно, неторопливо приблизился, как бы умоляя об ответном призыве. Искра, все еще стоя на ледяной вершине, молчала. Ее глаза блестели. Изучая мягкое золотисто-желтое сияние, она ждала. Она как бы звала, как бы манила его, не издавая ни звука. Еще 10 секунд, и молниеносно оказался у подножия ледяного холма. Под влиянием любовного инстинкта все его мускулы напряглись так сильно, что готовы были лопнуть. Он ощетинился, он заметался и заскулил. Его великолепная голова выпрямилась, казалось, что не мускулы, а пружины двигают его тело. Его величие поразило прекрасное, осиротевшее создание, стоявшее над ним. Ее сверкающие глаза следили за всеми его движениями. А затем молниеносный услышал ее тихий, ответный визг. Это был вопль несчастного одиночества, мольба о дружбе, ответ на его призыв. Сердце молниеносного радостно забилось. Крутой 10-футовый подъем отделял его от искры, и он сделал героическое усилие, чтобы одолеть его. Он яростно впился когтями в гладкий лед и карабкался вверх, фут за футом, пока почти не достиг вершины. Здесь он поскользнулся, потерял равновесие и скатился к подножию холма. Боль падения вызвала у него глухое рычание. Он смущенно поднялся и небрежно посмотрел в сторону от искры, будто бы ничего не случилось. Затем он обогнул ледяную глыбу и нашел скат, по которому сама искра забралась на свой пьедестал. Это был легкий подъем, он достиг вершины. Искра поджидала его, лежа на животе, уткнув голову в передние лапы. Молниеносный около полуминуты стоял над ней. Он ни разу не взглянул на нее. Он, не отрываясь, смотрел вдаль, где расстилалось пустынное море. Но он ничего не видел. Его тело почти явственно трепетало от восторга в эту минуту торжества. Ему трудно было поддерживать свое достоинство. Ему хотелось прыгать, лаять, метаться и дурачиться вовсю. В течение некоторого времени ему удавалось сохранять гордую осанку. А затем он медленно посмотрел вниз. Сверкающие глаза искры упорно следили за ним. Он никогда не видел таких глаз у волков. Они не бегали во все стороны. Они прямо смотрели на него и казались прозрачными озерами, наполненными лунным светом. Что-то в этих глазах взывала к нему. Он опустил голову, его морда коснулась сначала шелковистой и мягкой желтой шерсти на ее шее, потом ее носа. Мягкий звук захлокотал в горле искры. Молниеносный издал ответный звук. Через 20 поколений волков молниеносный наконец завладел своим достоянием. Несколько часов спустя, пройдя еще несколько миль к западу, молниеносные и искры дошли до окраины Глетчеров. Они не торопились, молниеносный не думал играть роль проводника. Искра живо избавила его от этой обязанности. С тактом и сообразительностью, свойственным ее полу в подобных делах, она взяла на себя заботу о выборе тропинок, по которым должен был идти ее супруг. А молниеносный, утопая в блаженстве этой близости, понял, что он поступит не по-джентльменски, если станет противоречить в эти первые часы их медового месяца. Куда бы искра ни пошла, он следовал за ней. Это казалось ему восхитительной новинкой, но он сознавал таившуюся в ней опасность, ведь искра была таким же чужестранцем в его первобытном мире, каким он оказался бы на улицах большого города. Она пребывала в трогательном неведении всех опасностей этого мира. Шелковистая, сверкающая, прекрасная, она никогда еще не испытывала мук голода. Она не знала, что существование в этом царстве снега и льда требует на каждом шагу величайшей бдительности. На борту корабля она знала только две опасности – клыки диких волкодавов и джентльменов в белых фраках, полярных медведей. Раненый медведь однажды чуть не убил ее, и она с тех пор считала белых чудовищ самыми страшными созданиями на свете. Но тот медведь появился с моря, а сейчас они находились на твердой земле. Через некоторое время она повернула в устье гигантской расщелины в стене, расселенной, которая казалась узким туннелем, достигающим самого центра ледяной горы. Здесь молниеносно сделал попытку остановить искру. Инстинкт повелевал ему избегать подобных ловушек. Но искра, после минутного колебания, дала ему понять, что если он не последует за ней, то она пойдет одна. Он добродушно поплелся за ней. Но дурное предчувствие не покидало его. Он был все время на стороже. Дно расселины поднималось в гору, и они вскарабкались на 300 ярдов, прежде чем сделали новую остановку. Лунный свет заливал ущелье. Он сверкал на ледяных стенах и обледенелых утесах, высоко поднимавшихся над их головами. Его сияние в этих мерцающих стенах напоминало сияние бледного солнца. Но молниеносный не сознавал его красоты, не интересовался этим чудом. Пока они стояли здесь, его предчувствие перешло в подозрение, а подозрение в сознание медленно надвигающейся опасности. Он почувствовал какой-то запах. Когда искра двинулась вперед, он завыл. В этом вое слышалась новая нотка. Искра остановилась. Ее шелковистая голова приподнялась. Вой молниеносного как бы передал ей телеграфную весть. Сообщил ей, что в глубине ущелья кто-то появился. Они целую минуту стояли без движения и внезапно услышали быстрые клик-клик-клик-клик, будто кто-то ударял по льду железной палкой. И в следующее мгновение перед ними предстал во всей своей красе вопуск огромный полярный медведь. Только вопуск миновал выступ на дне расселины, как молниеносный уже почуял его запах. Это был не только запах полярного медведя. Это был особенный запах. Запах, навеки врезавшийся в память молниеносного, отдающий мускусам меоатак медведя, с которым он боролся много дней тому назад в эскимосском иглу. А искра узнала в опуске то существо, которого она боялась больше всего на свете. В опуск, чуя близкую добычу, остановился. Это был злой медведь, каннибал, жестокое чудовище. В ночь сражения с молниеносным выглу наконечник эскимосского копья засел в его плече. Он тщетно старался избавиться от него. Это ранение искалечило его и сделало еще более жестоким. Но молниеносный снова услышал тихие зловещие раскаты грома, рвущиеся из его груди. Он ответил рычанием. За этим рычанием последовал испуганный визг искры. Она уже не была гордой, торжествующей самкой. Она дрожала. Она тесно прижималась к молниеносному, к своему защитнику минуты опасности, к своему господину, к своему товарищу. Так же, как тогда, во время битвы в Иглу, молниеносный сознавал бесцельность открытой борьбы. Но у него не было выбора. Ему и Искре оставался только один путь спасения – отступление в глубину сужающейся расселины. Он повернулся, стараясь, однако, не создавать панику. Потом опередил Искру, которая перешла на рысь, и когда он ускорил шаг, помчалась за ним. Они услышали за собой звяканье длинных когтей в опусках, и этот звук заставил золотистое тело Искры понестись стрелой в лунном сиянии. Расселина становилась все уже и шероховатее. И вдруг они сразу оказались в тупике. Они словно бежали по стене гигантской ледяной бутылки и теперь достигли ее дна. С трех сторон поднимались ледяные стены, высотой 100 футов, отвесные и гладкие. Молниеносный мысленно оценил положение. Он не испугался, но понял, что снова стоит лицом к лицу со смертью. Он искал взглядом трещин, щель, ледяную глыбу, откуда он мог бы защитить себя и Искру. И вдруг он увидел в дальнем конце бутылки темную тень, пробудившую в нем надежду. Он подбежал к ней плечом к плечу с Искрой. Эту тень отбрасывал плоский выступ в ледяной стене, футов на 6 выше дна расселены. Этот выступ был последним убежищем, последней надеждой. Отбежав назад шагом на 15-20, он повернулся и одним могучим прыжком очутился на выступе. Только таким способом мог он указать Искре, как ей поступить. И вот он начал жалобно визжать, умоляя ее присоединиться к нему, пока не поздно. Звяканье когтей в опусках приближалось. Искра сделала отчаянное усилие. Она прыгнула на 2 фута ниже выступа и упала на землю с визгом ужаса и боли. Она тотчас же повторила свою попытку. Ей удалось зацепиться за край выступа, и секунды 2 она держалась за него, барахтаясь и извиваясь, потом опять соскользнула вниз. Молниеносный бешено зарычал, увидев, что гигант в опуске быстро приближается. Он приготовился к прыжку. Еще 20 секунд, и он бросился бы на медведя для последней великой борьбы. В эти секунды страх и близость смерти придали Искре силу для последней отчаянной попытки, и она снова кинулась к выступу. Молниеносный вцепился зубами в ее желтую шерсть и помог ей взобраться. Все это произошло как раз вовремя. Чудовищная лапа ударила по тому месту, где только что было золотистое тело Искры. И над выступом поднялась огромная 8-футовая туша вопуска. Молниеносный ударил его прямо в морду, и рев вопуска, вызванный нестерпимой болью, прокатился многоголосым эхом вдоль стен ледяной пещеры. Пережавшись к отвесной ледяной стене на расстоянии 10 футов, Искра следила за борьбой своего мужа и повелителя. Ее глаза горели новым блеском, они казались сверкающими бриллиантами. Изнеженное, избалованное создание, она никогда не знала борьбы, но в ее жилах струилась великолепная воинственная кровь, шотландских овчарок. Внезапно молниеносный, один только молниеносный, заполнил для нее весь мир. Она видела огромные белые лапы в опуска, протянутые, как человеческие руки. Одна из этих лап размахнулась для удара. Молниеносный оказался под ней, и она обвелась вокруг его тела. Искра, не издав ни единого звука, кинулась на эту белую согнутую руку. Ее зубы, острые как иголки, вонзились до самых десен в мохнатую лапу в опуска. Лапа выпрямилась, раздался рев. Рев, какой никогда еще не вырывался из груди в опуска. Ибо искра в своей ярости случайно атаковала самое чувствительное место в его огромном теле, весившем 1500 фунтов. Молниеносный, окровавленный и сильно помятый, отскочил назад. Искра прыгнула вслед за ним. Теперь ее клыки сверкали, молочно-белые, прекрасные, как все ее тело. Молниеносный и искра добежали до конца выступа, когда в опуску удалось подняться. Здесь, на их счастье, в ледяной горе оказалась щель 4 фута шириной. Молниеносный все время подгонял искру, и вопуз добрался до щели, когда они уже проникли на 10 футов вглубь ее. Щель суживалась так быстро, что еще через 20 футов огромное тело вопуска застряло в ней, и от его рева, в котором звучало разочарование, сотряслась вся ледяная гора. Искра и молниеносный поднимались по узкой щели, пока, наконец, не вышли на большую ледяную площадку, вершину горы. Она находилась высоко над морем и равниной. До самой пустыни спускался откос глетчера. Вокруг них расстилался снежный мир в ореоле лунного и звездного сияния. С легким визгом молниеносный лег на живот на краю ледяного утеса и окинул взглядом этот мир. Кровавый след тянулся позади него в расселине. Кровь струилась из его раны. И искра вдыхала запах ее. Она дрожала. И в ее собачьей душе трепетало страшное волнение. Она подошла к нему. Она легла близко около него. Прижалась к нему своим теплым мягким телом. Из ее груди вырвался тихий визг, в котором был трепет тайны, обещание осуществленного права на деторождение. Затем очень нежно начала зализывать теплым языком кровоточащую рану на плече молниеносного. И молниеносный, который все еще глядел на пустыню, уже не чувствовал одиночества, пустоты и холода, царивших доселе в его мире. Так через 20 поколений волков досталось ему его наследие. Дух Скагена, датского дога, восторжествовал наконец. Чудо совершилось, и мир молниеносного изменился навсегда.